что Матвеев в ходе этой работы доверял мне полностью. Ничто ведь так не окрыляет человека, как доверие, вера в твои творческие силы. Благодарен таким людям за огромную жизненную школу. Не лишне будет привести здесь слова, сказанные Евгением Семеновичем Матвеевым, чтобы посмотреть на происходившее уже из современности, из нашей страны, поддавшейся вдруг невероятной американизации. Будучи в США несколько лет назад, я поразился аполитичности американского обывателя, к тому же отравленного буржуазной пропагандой. Очень многие там не знают, а порой и не хотят знать правды ни о Второй мировой войне, ни о мирных инициативах, с которыми наша страна выступала на протяжении последних 40 лет. Они всерьез считают, что исход войны решила высадка союзников в 1944 году, а чудовищные ракеты нужны Европе, чтобы защитить ее от нападения русских. Люди должны знать правду. И наш фильм – это ответ на ту грязную ложь, которую беспардонно и неустанно льют наши враги, те, кто стремится перекроить мир на свой лад и ради этого готов ввергнуть его в пучину ядерной бойни. Это фильм – свидетельство и фильм – обличение. Теперь поняли все. Чтобы не выпустить с годами из рук великую победу, добытую ценою невероятного народного напряжения, жертв, бед, нужен еще и постоянный труд умных политиков, верных своей стране, а не всем заморским странам сразу. Наш народ слишком многое передоверил ненадежным своим политикам. Удержать в мирное время знамя победы оказалось делом совсем непростым. Мы все, не воевавшие, душою, памятью, мыслями поспешили вернуться с фронта, с поля битвы наших отцов, не подозревая, что победный итог любой выигранной битвы надо отстаивать и дальше, в мирных уже десятилетиях. И, живя в победной послевоенной эйфории, с удивлением обнаружили потом, что многое из завоеванного отцами предано и продано у нас за спиной в мирные будни. Горбачев сдал все отвоеванные международные позиции, не моргнув глазом. И не менее чудовищным продолжателем его разрушительной деятельности был Ельцин. Да, душой мы все поспешили вернуться с фронта, не поняв того, что фронт — понятие неприходящее. Просто меняются поля сражений, видимые на невидимые, и наоборот. Умеем мы побеждать врага в открытом бою, а против внутренних врагов Россия всегда обнаруживала свое крайнее бессилие, позволяла уничтожать в качестве внутренних своих врагов честнейших и лучших представителей своего же народа. Вот от какой слепоты нам надо искать избавление. Сейчас говорить на тему о Великой Отечественной войне в искусстве — это такое вроде бы ретро, что-то сходное со стариковским ворчанием. Дети, отравленные западными идеалами, свернули с дороги отцов, а вот предки в свое время... Но только вот отцы наши обладали искусством и умением побеждать. А мы что же? И разве это умение побеждать не нужно нашей современной молодежи? Разве делают нашу молодежь сильнее западные культы, культ золота, культ наслаждений, культ секса? Сколько времени в два последних десятилетия у нас только и вздыхали: «Ах, там, на Западе, все есть, а у нас полное дерьмо, все идеологизировано». Но сегодня все уже нажрались этого западного всего так, что и смотреть не хочется. Вот уж поистине все познается в сравнении. И начинается ностальгия по нашим картинам.